Там в одном приволжском городке она встретила Ипполита, который дал ей возможность открыть свое дело и преуспеть в нем. Не за так, конечно, он тоже не предложил ей руки и сердца, говоря, что женат на революции. Но Гиса все равно иногда чувствовала себя содержанкой и падшей женщиной. И вот теперь, после стольких лет, нашелся человек, захотевший назвать ее своей женой. Это было так необычно, что об этом стоило подумать. Возможно, Дмитрий не самая блестящая партия, но он молод, силен, не дурен собой, да к тому же умеет зарабатывать деньги. И не жадный. Сколько получал жалования простой нижний чин, пусть даже унтер, когда он принес ей тот отрез ткани и велел сшить из него себе красивое платье. И ведь она была именно в нем, когда ее впервые увидел Крашенинников. Нет, уж совсем никуда не годится вспоминать сейчас об Ипполите. С досадой подумала модистка. Эй, извозчик! Прервал ее размышления возглас будущего, и перед ними тут же материализовалась пролетка лихача. «Куда прикажете, барин?» С сухарской улыбкой осведомился у него кучер. «В лавку Шульца, на английской. 1,5 рубля», — счел своим долгом предупредить лихач. «Ахаря не треснет, помилуйте, барин. Овес-то ныне. Так я за лошади переживаю, не за тебя же, только заради вашей барышни, чтобы ножки не било». Руб. 20, 8-гривенный. Эх, где наша не пропадала, мотнул головой извозчик, так что с головы едва не свалился цилиндр. Садитесь, господа, дамчу с ветерком. А от чего именно к Шульцу? Тихонько спросила Гися, когда они устроились на сиденьях. Первый день новой жизни нужно начать в хорошем месте. Для человека, пытающегося произвести на даму впечатление, ты слишком долго торговался с извозчиком. Я даже засомневалась, кто из нас принадлежит к народу Израилеву. Это специально, чтобы ты понимала, что я, человек серьезный, деньги на ветер кидать не стану. Конечно, конечно, ты такой серьезный и положительный, что даже Рэбе из нашего местечка не стал бы возражать против твоего сватовства. Я всегда говорил, что раввины – люди умные. Не то что ты, не понимаешь своего счастья. Убийство великого князя Алексея Александровича произвело в жандармском управлении эффект разорвавшейся бомбы. Сначала все притихли, будто оглушенные этим неожиданным событием. Затем бросились изображать лихорадочную деятельность, так что знаменитый Стуколов приказ в данный момент более всего напоминал разворошенный палкой муравейник. Одним из немногих людей, сохранивших способность ясно мыслить, был, как ни странно, сам шеф жандармов, генерал Дринтельн. Чтобы пресечь панику, Александр Романович щедрой рукой наделял своих подчиненных поручениями и в скором времени разогнал заниматься делом всех, кого смог, после чего вызвал к себе Вельбицкого. «Что можете доложить?» – буркнул он вошедшему штабс-капитану. «Мне скоро ехать на доклад к его величеству, а потому попрошу изъясняться предельно ясно и четко. Покушавшийся на его императорское высочество злодей схваченный находится теперь в Петропавловской крепости. При аресте назвал себя мещанином Иваном Непомнящим, что, как легко догадаться, является вымыслом. При нем обнаружен револьвер немецкой марки Маузер Зигзаг, довольно редкой модели. В барабане отсутствуют две пули, следовательно, можно сделать вывод, что причастность этого субъекта к покушению доказана. У вас были сомнения? Не то чтобы сомнения, помялся офицер. Ну, говорите. Этот молодой человек, очевидно, студент. Имя его мы рано или поздно выясним, но сейчас интересно другое. И что же, от предполагаемого места выстрела до коляски великого князя довольно изрядное расстояние. Почти 35 сажен. Много ли вы, ваше превосходительство, знаете офицеров, способных положить две пули кряду в яблочко с такого расстояния? Вот и я немного. А что бы студент? Думаете, что у злоумышленника был сообщник? Уверен. А что он сам говорит? Да он больше молчит. Ему при задержании сильно досталось, пришлось даже доктора вызвать, чтобы раньше времени Богу душу не отдал. Подлец, что собираетесь делать? Для начала допрошу филеров и других свидетелей, может, вспомнит какие-нибудь подробности. Затем займусь выяснением личности террориста. Каким образом? Прикажу сфотографировать и раздам снимки надежным агентам, в первую голову тем, кто имеет опыт работы со студентами. Наверняка найдется кто-то, встречавшийся с убийцей прежде. Прекрасно, действуйте. К сожалению, с этим придется повременить. Уж больно хорошо его разукрасили при задержании. Надо подождать, пока синяки сойдут. Энда, перестарались, сукины дети. Кстати, а что там с другими свидетелями? Как вам, вероятно, известно, даму, находившуюся в коляске с его высочеством, увезли в совершенно расстроенных чувствах, можно даже сказать, в истерике. Поэтому опросить ее сразу не удалось, а теперь это, сами понимаете, не самое простое дело. Хаем, даму, саркастически усмехнулся генерал. Ну, ничего, я полагаю, государь против такого допроса не будет, а посему готовьтесь. Никуда графиня Багарны от нас не денется, только не забудьте о сугубой деликатности. Разумеется, ваше превосходительство. Прекрасно, и попрошу вас не затягивать со следственными действиями. Обо всем важном немедля докладывать мне, а более никому. Слышите? Так точно. Ступайте. Домой Гися вернулась в приподнятом настроении. Легкий завтрак у Шульца с нежнейшими булочками и сладким кофе, полученное от Дмитрия предложение, все это было так хорошо, что даже и представить себе было невозможно. Приветливо улыбаясь всем, от соседей до дворника, она быстро добралась до квартиры и с удовольствием нажала кнопку звонка. У нее, разумеется, был ключ, но девушка не смогла отказать себе в удовольствии воспользоваться подарком будущего. «Наконец-то вы пришли», – обеспокоенно сказала открывшая дверь кухарка. «Я уж бог знает, что думать начала. Что случилось?» – насторожилась модистка. Ипполит Сергеевич пожаловали с самого утра. Сердитый, страсть, а чего злобиться, не говорят, один, нет, с курсисткой. Презрительно скривилась женщина, неодобрительно относившаяся к Искре, из-за ее строгости и небрежной одежды. «Здравствуйте», лучезарно улыбнувшись, поприветствовала Гися своих гостей. «Давно вы меня не навещали. Вы тоже теперь не часто бываете дома», фыркнул в ответ Крашенинников. «Здравствуй, Гедвига», ровно ответила ей Искра, не обращая внимания грубость своего спутника. «Нам с тобой нужно очень серьезно поговорить. Я слушаю вас. Позвольте осведомиться, сударыня, где вы ночевали?» Еле сдерживая ярость, начал адвокат. «А вам какое дело? Кажется, вы мне не муж. Ах, вот вы как теперь заговорили. Уж не ревнуете ли вы? А прежде, помнится, называли это мещанством. Так значит, я не ошибся и Будищев, ваш любовник. Ошиблись, причем как всегда. Он, мой жених. Что? Что слышали? Дмитрий сделал мне предложение, и я с радостью приняла его. Много чести для такой дряни, как вы, мадемуазель Берг, или как вас там. Ипполит, возьмите себя в руки», тихо, но вместе с тем твердо прервала своего товарища Искра, затем обернулась к модистке. «Разумеется, вы, Гедвига, свободная женщина и не должны давать нам отчет в своих сердечных делах, но также вы, член нашей организации, и у вас есть известные обязательства перед нами, и потому мы крайне обеспокоены. Моим выбором, да, можно сказать и так, стань вашим избранником любой другой человек, я бы первая стала на вашу сторону, но этот Будищев, я считаю, Ипполит совершенно прав на его счет, он может быть опасен для нас. И чем же, уж не думаете ли вы, что он может быть связан с жандармами? Кто знает, Гедвига, кто знает, такой человек способен на многое, в том числе и на любую низость. И поэтому вы организовали слежку, к которой не постеснялись привлечь даже Аркашу. Простите, я вас не понимаю. Не делайте недоуменное лицо, зло рассмеялась ей в лицо Гися. Вот уже неделю за нами по пятам, неумело прячась при этом, ходят люди, которых я искренне считала своими товарищами. Ты что-нибудь знаешь об этом? Обеспокоенно спросила Искра, обернувшись к Крашенинникову. Нет, покачал тот головой, но это многое бы объяснило. Что ты имеешь в виду? В последнее время Григорий и его друзья очень странно себя вели. Я даже хотел поговорить с ним, но не успел. Святая невинность, не удержалась от восклицания модистка. Можешь думать, что хочешь, отмахнулся Ипполит. А тут и думать нечего. Помолчи, бесцеремонно прервал ее адвокат. Мы говорим не о них, а о тебе. Ты помнишь, в какой дыре я тебя нашел, и чем ты отплатила мне? Чем ты лучше любой продажной девки из грошового борделя? Замолчите. Задохнулась от возмущения девушка. Вы не смеете говорить мне такие вещи. Да, я работала день и ночь в этом мерзком городишке, обшивая чванливых купчих и их перезрелых дочек, но никто не смеет упрекнуть меня в том, что я делала что-то постыдное. По крайней мере, до встречи с вами. И если я и была любовницей, то только вашей, но теперь это, слава богу, в прошлом. А теперь убирайтесь отсюда, я не хочу вас более видеть. А вы не забыли, что это я плачу за эту квартиру? Так что убираться придется вам, милочка. Что? Да я лишние минуты не останусь здесь. Замолчите. Вы, оба, почти закричала не выдержавшая их препирательств Искра. «Я не желаю присутствовать при подобных сценах и ухожу. Вы, Ипполит, пойдете со мной. У нас есть более насущные дела, чем это». «Да, вы правы», — пошел на попятный Крашенинников. «Мне очень жаль, что это произошло у вас на глазах, но сами понимаете, в подобных обстоятельствах я не мог. Мне нет дела до ваших обстоятельств. Нам нужно идти. Из-за последних событий может возникнуть много проблем. Простите», — неожиданно для самой себя спросила Гиса. «Вы, верно, говорите о покушении на великого князя? Вы тоже слышали, только не о покушении, а о убийстве. А где оно произошло? На мойке? А что? Нет, ничего», — помотала головой девушка и задумалась. «Теперь мы уходим, но позже вернемся к этому разговору». Едва за нежданными и не слишком приятными гостями закрылась дверь, взволнованная кухарка оказалась перед хозяйкой. «Как же это теперь, барышня, неужто уходите?» Подслушивала, грустно усмехнулась модистка. «Впрочем, оно и к лучшему. Ничего не надо объяснять. А куда? Так ведь слышала, наверное. Замуж я выхожу. И слава богу, барышня, вы хорошая, добрая, должно и вам в жизни счастье улыбнуться. Совет да любовь. Жалко только место терять. Еле-еле нашла, а теперь Ипполит Сергеевич как пить дать рассчитает. Я бы предложила тебе пойти со мной, только еще сама не знаю, где мы будем жить и как. Известное дело», — вздохнула кухарка. «Мужики они с нашей сестрой завсегда так, поманит, а мы уж и готовы на край света босиком. Да чего же народ бессовестный, страсть. Ты не ругаешь меня, да боже упаси. Оно же ясно было, что Ипполит Сергеевич на вас не женится, а другой после него может и не позариться. Так что коли зовут, так и рассуждать нечего. Ты мне поможешь собраться? Да куда же я денусь, барышня? Работа в мастерской, как и на всех других предприятиях Петербурга, начиналась чуть свет. Толком не проснувшийся Семка рано утром раскрыл двери для своих приятелей и, отчаянно зевая, наблюдал, как они расходятся по рабочим местам. «Чай кубы, господин мастер?» — с дурашливой улыбкой спросил один из них. «Какой я тебе мастер?» — пробурчал в ответ мальчишка. «А чай свой иметь надо. Ну не жмись, сам, поди, голодный». «Ладно», — сдался Семен. «Колите лучину, сейчас воду вскипятим». В сей момент повеселели мальчишки и бросились разводить огонь. Вообще, Дмитрий был совсем не против, чтобы его юные работники могли перекусить в мастерской, и даже покупал для этого продукты, из которых Анна каждый день готовила им изрядный котелок щей или каши. Однако к вечеру вся еда неизменно бывала съедена, и на следующее утро приходилось довольствоваться лишь пустым чаем. К тому же его юный заместитель считал, что прежде надо работать, а уж потом чаевничать. Но порядок порядком, а дружба тоже не последнее дело. К тому же есть действительно хотелось. Вода в помятом медном чайнике скоро забулькала, и Семка с торжественным видом высыпал туда точно отмеренную порцию сушеной китайской травы 175. По мастерской тут же поплыл умопомрачительный аромат, сводящий с ума голодных мальчишек. Для большинства из них даже морковный чай был до сих пор недосягаемой роскошью, поскольку дома приходилось довольствоваться простым кипятком. Пока напиток настаивался, молодые люди приступили к дележке хлеба. Его с вечера осталось едва ли полфунта, что для них было не то что на один зуб, а скорее, на один нюх. Но тем не менее его аккуратно распилили суровой ниткой, чтобы всем досталось поровну, после чего Семен выдал каждому по маленькому кусочку колотого сахара. Если его положить за щеку, а потом пить маленькими глотками, то могло показаться, что весь чай сладкий, как у господ. Наконец, все было готово, и друзья приступили к чаепитию. Шумно прихлебывая, они наслаждались вкусом и ароматом горячего напитка, а черствый хлеб, право же, был ничуть не хуже пряников. Ну, почти. Вкусно, блаженно сощурился самый младший из них, вихрастый Пашка. Это точно, согласились остальные. А вы слышали, что вчера случилось? Неожиданно спросил чернявый Тимоха. Чего? Какие-то злодеи великого князя убили, вот, враки. Дружно загалдели мальчишки. Вот вам крест. Какого великого князя? Осторожно спросил напрягшийся Семка. Дык этого, Алексея Александровича. Откуда знаешь? У меня дядя, извозчик. Он всю ночь господ катал, да от них слышал. Вернулся под утро да рассказал моим, а я уж не спал и все слышал. Интересно, за что его? Спросил доевший свою порцию Пашка, озираясь, не осталось ли еще кусочка. Известно, за что, авторитетно заявил Тимоха. Это турецкие шпионы. Никак простить не могут, что наши их разбили и балканских христиан освободили. Вот и злобствуют, басурмане. Нет, отозвался другой. Батька говорил, что это бари хотят царя убить, за то, что он волю объявил. Так то царя, а это царевич, какая разница? Скажешь тоже. Сёма, а ты что думаешь? Я думаю, что работать надо, напряженным голосом ответил парень. А то Дмитрий Николаевич придет, а у нас конь не валялся. А где он? Не вашего ума дело. Ну-ка, по местам, чего это с ним? Опасливо косясь, спросил Тимоха. Не знаю, он с тех пор, как Стешкин отец помер, сам не свой ходит. Однако делать было нечего, и подкрепившиеся ребята с энтузиазмом принялись за дело. Так что когда Будищев наконец-то появился, было готово уже с полдюжины новых звонков, хоть бери и устанавливай, да еще столько же на подходе. Здорово, архаровцы. Поприветствовал он своих работников. Здравствуйте, в разнобой ответили те. Работа кипит, а как же, вон сколько лежит. Проверяли, обижаете, Дмитрий Николаевич. Ты что такой смурной, спал плохо? Семка, к которому и адресовался вопрос, только пожал плечами в ответ. Больше всего ему хотелось остаться с наставником наедине и спросить, верна ли его догадка, но тот как ни в чем не бывало балагурил с ребятами. Спрашивал у них, как идут дела дома и не надо ли какой помощи. «Дядь Мить», – неожиданно спросил Пашка, – «а когда ты нас на монтаж брать станешь?» Вопрос был далеко не праздным. Мальчишки знали, что установщикам нередко достаются щедрые чаевые, а в их семьях каждая копейка была на счету. «Подрасти немного», – усмехнулся Будищев, – «а то с тобой придется лесенку таскать все время». Ответом на его слова был дружный смех, после чего работники разошлись по своим местам, и только Семен ходил за Дмитрием как приклеенный. «Ну что ты маешься?» – спросил наставник, когда они, наконец, остались одни. «Хочешь спросить чего?» – спрашивай. «Говорят, что великого князя убили. Я тоже слышал такое. И что?» «И ничего. Земля ему стекловатой. Это ты, что я?» «Ну, это...» «Семушка, ты с дуба рухнул? Мы с тобой самые что ни на есть верноподданные у его императорского величества и, когда не работаем, только и делаем, что молимся о здравии его фамилии. Уловил? Ну а ежели один из царских сыновей нагрешил, да его Господь наказал, то кто мы такие, чтобы обсуждать Божий промысел? Ага, понял. Вот и молодец. Заказов сегодня нет, да и с этой кутерьмой вряд ли появится. Так что вечером надо будет Стешу навестить. Я с тобой. Само собой. И тут вот еще какое дело. Нам, возможно, уехать отсюда придется. Надолго. Поедешь со мной, а далеко? Очень. А Стеша? Семен, не рви мне сердце. Если ей не полегчает, то лучше оставить в лечебнице. Там за ней хоть присмотрит. Прости, Дмитрий Николаевич, как-то очень серьезно, по-взрослому ответил мальчик. Только на кого я Стешу оставлю, а еще мамка с сестренками малыми. Ну ладно, покачал головой Будищев. Я еще никуда не уехал. Антонина Дмитриевна, несмотря на помощь брата, с трудом выбралась из кареты и, тяжело вздохнув, направилась к дому. Последнюю ночь она провела у постели императрицы Марии Александровны и очень устала. Трагическая гибель сына тяжело сказалась на самочувствии ее величества. Никто из приближенных или слуг не услышал от этой маленькой, но сильной женщины ни единой жалобы или стона, и лишь в некогда прекрасных глазах черной бездной плескалось отчаяние. Большинство подруг государыни давно умерли, царственный муж в открытую изменял ей, а теперь жестокая судьба забрала еще и сына. Ее бедное сердце не выдержало этого последнего страдания, и она тихо угасла на глазах своей камерфрейлины. Ноги плохо слушались графиню, и она непременно упала бы, если бы к ней на помощь не пришел высокий молодой человек с щегольскими усами. «Держитесь за меня!» – воскликнул он, протягивая руку. «Благодарю вас!» – начал было Вадим Дмитриевич, но тут же осекся, узнав Будищева. «Я тоже рад вас видеть!» Кивнул тот в ответ. «Ах, это вы!» – всхлипнула Антонина Дмитриевна, с благодарностью приняв помощь. «Хорошо, что вы пришли поддержать нас в этой утрате». Бывший юнкер с бесстрастным лицом помог пожилой женщине добраться до дому, где его ношу тут же попытались перехватить слуги. Впрочем, эта попытка не удалась, и молодой человек проводил графиню до гостиной. «У вас, вероятно, какое-то дело», – сухо осведомился граф Блудов. «Что с тетушкой?» – обеспокоенно спросил Дмитрий, проигнорировав вопрос. «Переутомилась. Они были очень близки с ее величеством, и моя сестра восприняла эту утрату близко к сердцу. Со мной все хорошо», – ответила графиня, немного отдышавшись. «А вы как? Да со мной-то что сделается?» Беспечно отмахнулся Дмитрий. «Молодой, здоровый, жениться вот собрался». «В каком смысле?» – опешил граф. «В смысле на девушке, тоже молодой и красивой, хотел с вами познакомить. Она что, здесь?» «Нет, конечно, просто договорились бы о встрече, и на том спасибо. Впрочем, как видите, ваши матримониальные планы крайне несвоевременны, это точно. Что же, очень хорошо, что вы это понимаете, так что не смею задерживать. Есть еще одна проблема, час от часу не легче. Что вам еще угодно? Да в лечебницу меня не пускают». «В какую еще лечебницу? Это моя вина», — вмешалась в перепалку Антонина Дмитриевна. «Со всеми этими трагическими событиями, я забыла отдать необходимые распоряжения. Мне, право, совестно вас беспокоить. Пустяки, Вадим, распорядись, пожалуйста, принести пищи и принадлежности. До кабинета мне теперь не добраться, так что я напишу записку здесь. Этого будет достаточно. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Сокрушенно вздохнул Блудов. «Просто сумасшедший дом какой-то». Тем не менее все необходимое было доставлено, и старая графиня принялась за работу. Покончив с письмом, Антонина Дмитриевна присыпала его песком и, убедившись, что чернила высохли, протянула послание Дмитрию. «Берите, и, разумеется, как только позволит обстоятельства, я с большой охотой познакомлюсь с вашей избранницей. Спасибо, она вам понравится, не сомневаюсь», — фыркнул Вадим Дмитриевич. «Ну, мне пора», — изобразил поклон Будищев. Тетушка в ответ лишь слабо улыбнулась, а вот кандидат в отцы неожиданно вызвался проводить незваного гостя. «Да я не заблужусь», — попытался отказаться тот, но граф шел вперед, не обращая внимания на возражения. Дойдя до двери, он резко повернулся и, прокашлившись, спросил: «Вы не передумали?» «Насчет чего?» — прикинулся простачком Дмитрий. «Насчет переезда в Америку. Мое предложение остается в силе». «Хм, а вы знаете, передумал. Пожалуй, я не прочь переехать». «Вы серьезно?» «Ну, а почему нет? Особенно, если прибавите 1005. «Наглец, ваша правда. И в кого я только такой уродился? Не поясничайте». «Ну, а что мне остается? Трудное детство, голод, холод, отсутствие положительных примеров перед глазами». «Довольно, как скажете. Итак, вы согласны уехать из России?» «Согласен. Несите деньги». «Но я не храню в доме такие суммы». «Это очень правильно с вашей стороны, но я могу выписать чек. Боюсь, что этот вариант меня не устроит. Согласитесь, что, приехав в Америку, было бы крайне неприятно узнать, что вы его аннулировали». «Да за кого вы меня принимаете?» — возмутился граф. «А вы меня?» — улыбнулся в ответ Будищев. «Хорошо, вы получите наличными, но мне нужны гарантии. Хотите, икону поцелую? Подите прочь. Когда все будет готово, вас известят». Вот это деловой разговор. Как и следовало ожидать, записка графини Блудовой оказала на больничное начальство самое благоприятное действие. Во всяком случае, тяжелая, окованная железом калитка отворилась, и Дмитрия с Семкой пустили внутрь лечебницы. Против ожидания, там оказалось далеко не так мрачно, как можно было подумать, но забранные решетками окна, неистребимый запах карболки и хмурые физиономии санитаров четко намекали, что здесь далеко не санаторий. Когда они зашли в палату, Степанида Филиппова с безучастным видом сидела на кровати, обхватив ноги руками, и от всей этой позы чувствовалась такая безысходность, что даже Будищеву, ко всему привычному, стало не по себе. А Семен, тот просто кинулся к девушке и, едва не плача, спросил: «Стиша, ты меня узнаешь?» «Сема», — еле слышно прошептала она в ответ. «Дмитрий Николаевич, она меня узнала», — радостно закричал в ответ парень, обернувшись к своему наставнику. «Уже хорошо», — буркнул тот, внимательно разглядывая обстановку. «Стишенька, родная, как хорошо, что тебе лучше», — радостно продолжал мальчишка. «Не шуми, малец», — одернул его сопровождавший их санитар. «Не положено тут кричать. Больные, они от крика могут и испугаться, или еще чего». «Что, бывали случаи?» «Так ведь сумасшедшие», — пожал плечами медработник. «Чего-то она совсем осунулась», — обеспокоенно заметил Будищев. «Известное дело, харч не как у родной маменьки», — не стал спорить санитар. «Как она себя ведет?» «Это вы господина доктора спросите, а я у тебя спрашиваю». «Да все больше тихо». «А что, есть и буйные?» «Есть, как не быть. Давеча соседку ее в смирительную рубаху запеленали да водой отливали холодной. Для того, значит, чтобы в чувство привесть. Охренеть, а куда деваться? Ладно, вы если желаете, побудьте тут, а а у меня дел по горло. Подожди, любезный, а нельзя ли чаю горячего организовать? Отчего же нельзя? Пожалуйте пятачок, так я мигом. Вы не подумайте чего, это не мне одному. Держи, сей секунд. Ну что, Сёма, вздохнул Дмитрий, доставай гостинцы. Надеюсь, не все слопал, пока меня ждал? Грех вам такое говорить, даже обиделся мальчишка. Нечто я совсем без понятия. Ладно, ладно, одними глазами улыбнулся в ответ Будищев. Стишенька, возьми конфетку, она сладкая, протянул лакомство девушке Сёмка. Но та лишь сильнее сжала руки на коленях, так что побелели пальцы, и не тронулась с места. Парень, сгорая от жалости, попытался вложить ей сладость в руку, но неожиданно вскрикнул и отшатнулся. «Ой, что это?» Дмитрий удивленно посмотрел туда, куда показывал Семен, и едва не выругался. На теле девушки сквозь ворот на грубой рубашке был отчетливо виден синяк. «А вот и чай поспел», — прогудел вернувшийся в палату санитар, устанавливая на стол чайник и пару чашек. «Извольте, господа, послушай, человече», — почти ласково спросил его Будищев. «А что это за отметина у вашей пациентки?» «Дык, всяко бывает», — развел тот руками, но затем, очевидно, что-то поняв по взгляду бывшего унтера, сразу стал серьезным. «Вот что я скажу вам, господин хороший, уж коли вы за девицу эту печетесь, так и заберите отсюда от греха». «От какого греха?» «От того самого, покуда ничего еще не приключилось». «Ты что хочешь этим сказать?» «Ничего я говорить не хочу, и так уже много языком натрепал». «А мне тут еще служить, заберите меня», так же тихо прошептала девушка и зарылась лицом в колени. «Твою дивизию», сокрушенно покачал головой Будищев. «Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Что делать-то будем?» Тихо спросил Сёмка. «Чай пока пейте», отозвался наставник. «А меня пока этот добрый человек к главврачу проводит. Нету их сегодня. А тот хмырь, что разрешил нам посещение, так то дежурный сегодняшний, их благородие Вернер Петр Карлович. Ну что ты будешь делать, куда ни плюнь, то благородие, то превосходительство, некого и нахрен послать». «Это верно», ухмыльнулся санитар. «Чего же не проводить, провожу, только вы не очень-то шумите с ним, а то в раз в соседней палате окажетесь, тут всяких видали». «Не знаю, про что ты говоришь, милейший, а я человек тихий и богобоязненный», ответил ему Будищев и ловким движением достал из кармана рублевую ассигнацию. «Только найди себе дело где-нибудь в дальнем конце вашего богоугодного заведения, пока я толковать с этим самым благородием буду». «Это можно», усмехнулся в бороду медработник. Дверь в ординаторскую, или как там называлось это помещение, отворилась с противным скрипом, и Дмитрий снова оказался перед Вернером. В первый раз он не стал его рассматривать, будучи занят своими мыслями, но теперь в глаза ему сразу бросились расширенные зрачки, вялые движения и не слишком чистый крахмальный воротничок дежурного эскулапа. «Что вам угодно?» Тусклым голосом с легким немецким акцентом спросил тот у вошедшего. «Мне угодно забрать отсюда Степаниду Филиппову. Извольте немедленно составить необходимые документы». «На каком основании? А вы что, записку ее сиятельства невнимательно прочитали? Графиня Блудова, конечно, важная персона, но не врач, чтобы решать, кто нуждается в лечении, а кто нет. К тому же, насколько я помню, там не было ни слова о том, что вы можете забрать пациентку. Вам лишь разрешалось беспрепятственное посещение». Дмитрий с сомнением посмотрел на чиновника в мундире медика. Первоначально, направляясь сюда, он рассчитывал припугнуть доктора именем тетушки, но, похоже, того сейчас было этим не пронять. Оставалось действовать силовыми методами, но последствия в случае неудачи могли быть катастрофическими. Его размышления прервал осторожный стук в дверь, после чего она открылась, и в получившуюся щель просунулся невзрачный молодой человек с бегающими глазками. «Позвольте, Петр Карлович, что вам еще, Сурмин?» Недовольно отозвался Вернер. «Да у меня тут деликатное дело с...» заявил тот, глядя на Будищева. «Не смею более вас задерживать», легко кивнул в сторону Дмитрия правильно понявший посетителя врач. «И передайте ее сиятельству, что если ей так угодно, то на ближайшем консилиуме мы рассмотрим возможность выписки этой, как ее, Степаниды Филипповой». «Как Филипповой?» переполошился вошедший. «Ее совершенно нельзя выписывать, она не в том состоянии». «Замолчите, Сурмин», поморщился доктор. «Откуда вы можете это знать, ведь вы же не врач, а только фельдшер, причем не из лучших». «На клубничку потянуло?» участливо спросил у молодого человека Будищев. «Простите, я вас не понимаю», пролепетал тот, пряча взгляд, но договорить не успел, поскольку кулак бывшего унтера выбил у него из легких весь воздух. «Что вы себе позволяете?» На секунду вышел из состояния апатии Вернер, но тут же стих, с испугом глядя на наставленный на него револьвер. «Господин доктор», — бесстрастным голосом заявил Дмитрий, — «извольте отдать мне документы Филипповой. Вы не сможете отсюда выйти», — попытался возразить тот. «По крайней мере, с ней. Может, и так», — не стал спорить Будищев. «Но начнется разбирательство, в течение которого непременно всплывет то, что этот ублюдок с крысиным лицом насилует пациенток, а вы его покрываете. Он, вероятнее всего, пойдет на каторгу, а вы, может, еще и выкрутитесь. Ну а что, в Туркестане тоже врачи нужны. Это правда?» Вопросительно посмотрел на фельдшера Вернер. «Не было ничего», — захрипел тот, пытаясь привстать с немытого пола. «Петр Карлович, как на духу, не было у меня с ней ничего. Врет она, ей-богу врет. Ну, разве шутейно раз хлопнул по заду, а она кусаться, зараза, какая мерзость», — скривился немец. «Но все равно я не смогу выписать пациентку. Однако твердо обещаю, что этот негодяй более пальцем не прикоснется». «Доктор, чем вы ужалились?» — прервал его Дмитрий. «В каком смысле? Что вы приняли, морфин, кокаин, или просто водки жахнули?» «Кокаин», — недоуменно пожал тот плечами. «Это такое средство для улучшения мыслительной деятельности 176. Я знаю, и вам срочно нужно добавить, а то вы совсем тормозите. Вы думаете, выбирайте, дурь в ноздрю, или свинец в голову, Доннерветтер». 177. Через несколько минут Будищев снова появился в палате Стише и бросил ей сверток с одеждой. «Держи». «Что это?» – испуганно спросила девушка. «Твой новый наряд. Одевайся скорее». «А почему одежа мужская?» – недоуменно спросил Семка. «Потому что матриархат еще не построили», – непонятно ответил Дмитрий. «И вообще, отвернись, не видишь, стесняется девчонка. Сам чего смотришь?» – смущенно буркнул покрасневший до корней волос мальчишка. «Поумничай еще», – усмехнулся наставник, но тоже отвернулся. «Мне Стиша, может быть, как сестра, а мне? А ты на ней еще не женился, так что помалкивай». «Я готова», — подала голос девушка. Курточка и штаны, снятые с Сурмина, были ей почти впору, фуражка немного слезала на глаза, но это сейчас даже было к лучшему. Ботинки на ногах откровенно болтались, и вообще, маскарад был так себе, но ничего лучшего сейчас найти было нельзя. На их счастье, в этот момент в больницу за какой-то служебной надобностью приехал жандармский офицер. Строгий привратник вздумал было и его не пустить, но суровый штабс-капитан в ответ так застращал старика арестом, что тот, и думать забыв про пропускной режим, сам повел его к начальству. Воспользовавшись этой суматохой, Дмитрий, Семка и переодетая в мужской наряд Стиша покинули негостеприимное богоугодное заведение. «Извольте сюда, ваше благородие», — поклонился офицеру привратник. «Тут господин Вернер должны быть». Жандарм, скривившись, легонько постучал в двери, не дожидаясь ответа, вошел внутрь, но только лишь для того, чтобы через секунду выскочить оттуда как ошпаренный. «Это что за, мать вашу так, бардак там творится?» — изумленно воскликнул он. «Не могу знать, ваше благородие», — четко отрапортовал старик и осторожно заглянул в комнату. Открывшаяся его взору картина была настолько фантастична, что привратник в недоумении протер глаза, однако наваждение и не думало проходить. Петр Карлович в расстегнутом мундире лежал на софе и, казалось, спал, а рядом с ним сидел на корточках абсолютно голый Сурмины, бессмысленно улыбаясь, пускал пузыри. «Всякого повидал, но такого», — покачал головой Вельбицкий. «Должно, нечистая сила», — сокрушенно вздохнул старик. Только что отпустившая очередную клиентку Анна Вертанин собиралась было вернуться к работе, когда раздался требовательный стук в ее дверь. Сначала она подумала, что это опять заявилась мадам Ряполова, отчего-то боявшаяся звонить в новомодные электрические звонки, но затем вспомнила, что батареи давно пора было поменять, а Дмитрий и Семка в последнее время были чем-то слишком заняты. К тому же вряд ли гадалка стала бы стучать так громко и требовательно. В общем, хочешь не хочешь, а пришлось идти открывать. «Дмитрий, вы?» – удивилась она, увидев Будищева. «Можно нам войти?» – ответил он вместо приветствия и, посторонившись, пропустил какого-то молодого человека, а вслед за ним Семена. «Да, конечно», – удивленно отозвалась Анна. «Что это у тебя звонок молчит? Спроси у своего ученика, когда он собирается поменять элементы». «Понятно, виноваты, исправимся. А кто этот ваш друг? Не узнала?» Хмуро усмехнулся Дмитрий. «Господи, Стиша!» Переодетая в мужское платье девушка вместо ответа часто закивала. «Приютишь?» – спросил Будищев. «Конечно, но что случилось?» «Да вот, из лечебницы пришлось срочно забирать. Не спрашивай почему, а то я материться начну при детях. Что вообще была за идея отправить ее в госпиталь? Ну, ты же знаешь, в каком она была состоянии. И что, сразу в бедлам? Аннушка, пожалуйста, не надо сейчас. Если бы ты хоть немного думал, прежде чем делать, этого бы не случилось. А если своего ума не хватает, то посоветуйся с другими. В следующий раз обязательно так и сделаю. А сейчас помоги бедной девочке. Почему вы не отвезли меня домой?» Тихо спросила Стиша, не обращая внимания на их перепалку. «Погоди, милая», тут же переключилась на нее портниха. «Сейчас ты немного отдохнешь, а потом поедем к тебе домой. А как же батюшка? Ведь он скоро с работы придет». «Опять?» – помрачнел Дмитрий. «Батюшка», – беспокойно продолжала девушка. «Где батюшка? Он же, его же». Видимо, вспомнив, что случилось, она всхлипнула и зажала рот руками. Расстроенная Анна обняла ее и попыталась успокоить, но сделала только хуже. Та начала вырываться, из глаз ее покатились слезы, и казалось, что эту истерику не остановить. Но тут в дело неожиданно вмешался молчавший до сих пор Семен. Бросившись вперед, схватил Стишу за руки и, глядя ей в глаза, начал быстро повторять. «Нет его, слышишь? Нет адмирала. Совсем нет. Умер он. Вот». Та сначала будто не понимала, о чем ей говорят, но скоро ему удалось достучаться до ее разума, и истерика, как по мановению волшебной палочки, прекратилась. «Что?» – запинаясь, спросила она. «Все хорошо, Стишенька. Нет его больше. Теперь все хорошо, все ладно будет. Правда? Правда». «Фух», – выдохнул Будищев. «Семка, психиатр доморощенный, ты меня до кондрашки так доведешь. О чем это он говорит?» Настороженно поинтересовалась Анна. «Я тебе потом объясню», – попытался выкрутиться Дмитрий, но портниха не дала ему ни единого шанса. «Нет, вы сделаете это немедленно, просто в соседней комнате». Делать было нечего, пришлось плестись вслед за ней, проклиная про себя болтливость ученика. Впрочем, Анна была женщиной не глупой и, очевидно, и так догадывалась о многих вещах. Просто до сих пор они ее мало касались, а вот теперь настала пора расставить точки над «и». «Мальчик говорил о покушении на великого князя Алексея», — напрямик спросила она. «Скорее, о его безвременной кончине», — не стал юлить Будищев. «Это его экипаж сбил Стишу. Более того, он сам им правил. Вы как-то причастны к этому? Кто мы и к чему причастны? Перестань, ты прекрасно понял, что я имею в виду. Никоим образом. Великого князя убил студент по имени Григорий Назимов. Во всяком случае, именно его схватили с револьвером неподалеку от места происшествия. Ты с ним знаком? Близко? Нет, просто видел пару раз. Тогда откуда ты все это знаешь? Так случилось. Сюда могут прийти жандармы? Могут. Но доказательств у них никаких. Кому это интересно в России? Не бойся. Если что, говори. Знать не знаю, ведать не ведаю. Тем более, что это правда. Ну, ладно, тут ничего уже не изменишь. Что будет с девочкой? Не знаю, помрачнел Будищев. Надо увести ее в какое-то тихое место. Глядишь, и поправится. Время все лечит. Как тебе вообще в голову пришла такая дикая мысль, как упрятать ее в бедлам? Ты что, не знал, что там творится? Знал, конечно. Просто обычно изгаляются над теми, за кого некому заступиться. Над сиротами, одинокими или простыми людьми, которые и не подумают жаловаться. А тут целая графиня попросила девочку пристроить. Кто же знал, что там такой беспредел творится? Но зачем? Защитить хотел. Сумасшедший какой спрос, о господи! Изумленная Анна с сомнением посмотрела на него. Тебе самому в это заведение надо. Есть маленько, не стал спорить Дмитрий. Вот что, Митенька, решительно заявила портниха. Давай договоримся. Если тебе когда-нибудь придет в голову защитить меня, ты ничего делать не будешь. Ладно, тут их беседу прервал осторожный стук в дверь. Что случилось? Тут же отозвался Будищев, обрадовавшийся возможности прекратить неприятный разговор. Тут такое дело, просунул нос в щель Семка. Из мастерской Пашка прибежал. Сказывает, госпожа Берг приехала и тебя спрашивает. Извини, мне пора. Попытался попрощаться с портнихой Дмитрий, но от госпожи Вертанин оказалось не так просто отделаться. «Кто такая эта Берг? Моя невеста. Бедная девочка», — покачала головой Анна. «Ладно, иди. Хотя мне до смерти интересно, как ты будешь ей все это объяснять. Генерал Дринтельн с некоторой грустью оглядел свой кабинет. Не то чтобы он ему слишком нравился, равно как и должность, которую он занимал в последнее время, но все же слишком многое было пережито в этом сердце стукалого приказа. Но все, что Господь не делает, все к лучшему. Государь только что подписал указ об учреждении Верховной распорядительной комиссии 178, во главе которой должен был стать граф Лорис Меликов, назначенный одновременно министром внутренних дел и шефом отдельного корпуса жандармов. Самого Александра Романовича, по его просьбе, переводили в Одессу, где он должен будет исправлять должность генерал-губернатора и командующего войсками Одесского военного округа. «Все, что Господь не делает, все к лучшему», — повторил вслух генерал. «Ваше превосходительство», — отвлек его от размышлений адъютант. «Что?» — обернулся к нему генерал. «Штабс-капитан Вильбицкий просит его принять». В тоне, с которым говорил офицер, явно сквозила некоторая непочтительность, пополам с обеспокоенностью. Впрочем, это можно было понять. В Одессу генерал его с собой не возьмет, да тот и сам вряд ли захочет поменять столицу на провинцию. А вопрос, пожелает ли иметь такого сотрудника Лорис Меликов, оставался открытым. В общем, у кабинетного жандарма было слишком много своих забот, чтобы помнить о субординации перед бывшим начальником. «Просите», — ровным голосом отозвался Дринтельн. Погруженный в следствие Вильбицкий, судя по всему, еще не знал о пертурбациях в высоких кабинетах. А может быть, ему, как профессионалу, не было до них никакого дела. Во всяком случае, доклад он начал совершенно обычным тоном. «Ваше превосходительство, следствием неопровержимо установлено, что злоумышленник, покушавшийся на жизнь его императорского высочества великого князя Алексея Александровича, на самом деле является студентом Санкт-Петербургского университета Назимовым Григорием Михайловичем. В настоящее время мы выясняем круг его знакомых, могущих быть его сообщниками в этом преступлении. Вы все-таки думаете, что он был не один? Совершенно уверен, ваше превосходительство. Хотя негодяй и твердит о своем твердом намерении убить великого князя и о том, что он одиночка, в остальных показаниях путается. Например, не сразу назвал место, откуда взялся стрелять, не знает расстояния, а также несколько других малозначительных, на первый взгляд, деталей. Кроме того, вот, с этими словами Вильбицкий выложил на стол сверток с двумя пулями. «Что это?» – заинтересовался Дринтельн. «Этой пулей», – пояснил жандарм, – «был убит его высочество. А вот это, выпущено из найденного при злоумышленнике револьвера. Разный калибр, так точно. Интересно, что же это за стрелок такой? Есть одна идея, ваше превосходительство. Слушаю вас. Вполне вероятно, что настоящий убийца стрелял не из револьвера, а из американского карабина системы Генри или Винчестера. Прицельная дальность у них выше, а патроны такие же, как у револьверов. В таком случае, задумался генерал, на месте происшествия должны были остаться гильзы. Их нашли? Никак нет. Но злоумышленник мог подобрать их или даже поймать в воздухе, как это делают наши солдаты при стрельбе. Возможно, но как бы он разгуливал по Петербургу с карабином, пока не ясно. Возможно, маскировал, или прятал на месте покушения. Еще что-нибудь, исчезла мещанка Степанида Филиппова. Подождите, это та девушка, что пострадала при происшествии с экипажем. Именно так, а она-то тут при чем? Видите ли, ваше превосходительство, тяжело вздохнул штабс-капитан. Во всем этом деле меня с самого начала насторожил один момент. Покойный великий князь не занимал сколько-нибудь важной должности, не был связан с полицией или жандармерией. По сути, бунтовщикам нет никакой надобности вести за ним охоту. Тем не менее они его выследили и убили. Причем проявили при этом куда больше искусства, нежели при всех предыдущих покушениях на его августейшего отца. «Куда вы клоните?» – нахмурился генерал. «Что, если причина убийства – вовсе не в принадлежности к императорской фамилии? А в чем же? Неужто вы думаете, что дело в этой сопливой девчонке, имевшей неосторожность попасть под колеса экипажа, и гибели ее отца?» «Хаем», — задумался Дринтельн. «Уж не хотите ли вы сказать, что завелся некий мститель, решивший таким образом восстановить справедливость? К сожалению, другого мотива я пока не вижу. Черт знает что такое, и вы предлагаете мне доложить эту совершенно дикую историю государю, ваше превосходительство. Подождите, слушаюсь. Ваша версия бросает тень на члена императорской фамилии, притом погибшего. Сейчас общество возмущено этим убийством, и лишь незначительная часть откровенных радикалов восприняла его с восторгом. Но если всплывет эта басня с наездом и последующей местью, то возможные последствия я предсказать не берусь. Поэтому, пока у вас не будет твердых доказательств, держите ее при себе, слушаюсь. И вот еще что, я, как вы, вероятно, знаете, покидаю пост начальника третьего отделения. Государь предложил мне место генерал-губернатора Одесской области, и я согласился. Не угодно ли вам отправиться со мной, это чрезвычайно лестное предложение, растерялся Вельбицкий. Но в каком качестве? Ну, уж если есть губерния, так в ней, верно, есть и жандармское отделение, усмехнулся генерал. Вы, толковый офицер, и будет жаль, если вашу карьеру похоронит это покушение. А уж поверьте моему опыту, сейчас все станут искать козла отпущения, и, будьте покойны, найдут. Ваше превосходительство, задумчиво заметил штабс-капитан, но что, если я прав? Подумайте хорошенько над моим предложением, проигнорировал вопрос Дринтельн. Скоро тут будет новая метла, со всеми вытекающими последствиями. Я подумаю. Когда извозчик остановился перед большим доходным домом на Сампсониевском проспекте, Гися немного испуганно сжала руку Дмитрия. «Что с тобой?» – удивленно спросил тот. «Мне страшно», – честно призналась она. «Почему? Не знаю, как меня примут. Барановские ведь – настоящие господа, дворяне. А я кто для них? Моя невеста. Впрочем, не поздно еще все отменить. Я потом решу все свои дела с Владимиром Степановичем. Странное дело», – покачала головой девушка. «Еще вчера ты был простым солдатом, а теперь у тебя общие дела с фабрикантами. Дай срок, и ты будешь женой фабриканта. Что-то новенькое. Будище встал строить планы. Ты просто меня плохо знаешь. Я всегда стараюсь все планировать заранее, и лишь потом действовать. И получается, да, улыбнулся ей Дмитрий, но, наткнувшись на серьезный взгляд своей избранницы, добавил серьезным тоном. Правда, никогда так, как я планировал, но получается. Ну что, барин, прикажете дальше ехать, или как? Развернулся к ним потерявший терпение извозчик. Сейчас, любезный, отозвался Будищев и повернулся к своей спутнице. Так что ты решила? Идем, кивнула она. Потенциальный фабрикант расплатился с извозчиком и, выскочив на тротуар, помог невесте сойти. Увешанный медалями швейцар распахнул перед ними дверь в парадное, и они торжественно проследовали внутрь здания. Оставалось подняться по отделанной мрамором лестнице и нажать на кнопку новомодного электрического звонка. Открывшая им дверь горничная напустила на себя постный вид и пошла доложить хозяевам о визите гостей. «Что это с ней?» – тихонько спросила девушка. «Не обращай внимания, она вообще странная», – отмахнулся Дмитрий. «Пойдем, я тебя со всеми познакомлю». Барановские встретили их радушно, по крайней мере, Владимир Степанович. Паулина Антоновна была несколько сдержаннее в проявлении своих чувств, зато дети, Володя и Машенька, не скрывали своей радости. В особенности мальчик, которому Будищев недавно подарил электрический фонарик, чем поднял его авторитет среди друзей на невиданную высоту. Светил он, правда, так себе, но ведь ни у кого другого вообще не было ничего подобного. «Позвольте представить вам, господа, мою невесту, Гедвигу Генриховну, пока еще Берг», немного шутливо начал церемонию представления Дмитрий. «Весьма польщен», — поклонился инженер. «Мой компаньон, вообще, полон сюрпризов, но этот, по крайней мере, приятный». «Благодарю», — смущенно отозвалась Гися. «Я тоже очень рада. Дмитрий много рассказывал мне о вас и вашей семье. Не тушуйтесь вы так», — мягко улыбнулась госпожа Барановская. «Мы вовсе не кусаемся. К тому же мы очень надеемся, что общение с вами благотворно повлияет на Дмитрия Николаевича». Последние слова она произнесла с нажимом, пристально глядя Будищеву прямо в глаза. «Увы, я не столь оптимистична на этот счет», — звонким голосом отозвалась девушка, вызвав всеобщий смех. «Но буду стараться». «Ну что, брат, попал, как кур во щип?» Еще сильнее захохотал после этих слов Владимир Степанович. «Беда с женщинами, а без них совсем никак», — философски отозвался Дмитрий, добавив еще веселья присутствующим. «Кстати, а ведь у меня для вас тоже сюрприз. Причем, насколько я понимаю, весьма приятный. Лучше наличными», — пошутил в ответ бывший унтер. Затем хотел еще что-то добавить, но застыл, как громом пораженный. В гостиную из соседней комнаты, сильно хромая, вошел молодой человек в потертом костюме и с георгиевской ленточкой в петлице. В руках у него был тяжелый костыль, на который он напирался при ходьбе. «Здравствуйте», – смущенно улыбнулся он. «Не так-то легко, оказалось, найти вас, Алешенька». Первой опомнилась Гися. «Боже мой, откуда вы взялись? Из Рыбинска. Честно говоря, я тоже не ожидал вас увидеть, особенно в таком качестве. Но в любом случае я очень рад за вас». Последние слова он едва договорил, поскольку пришедший в себя Дмитрий бросился обнимать своего однополчанина. «Лиховцев, бродяга, живой. Пока еще да», — сдавленным голосом отозвался тот, «но если ты, медведь эдакий, меня не отпустишь, может случиться всякое. Блин, а я тебя не нашел тогда. Так уж получилось. Я после демобилизации ослаб очень, и матушка, по совету врачей, настояла на поездке в Пятигорск. Но надо сказать, что кавказские воды и впрямь весьма целебны. Во всяком случае, мне они помогли. Я так понимаю, с невестой своего друга вы тоже знакомы?» Немного недоуменно спросила Паулина Антоновна, когда страсти немного улеглись. «Ну конечно», — воскликнул Алексей. «Это же Гися, наш добрый и светлый ангел. Своей жизнью я обязан двум людям. Дмитрию, который отстреливался от башибузуков, пока товарищи тащили меня раненого с поля боя, и Гисе, самоотверженно выхаживавшей меня в госпитале. Вы были на войне?» — повернулась к девушке Барановская. «Да», — просто ответила та. «Именно там мы все и познакомились. Какая невероятная история. Право же, как в романе. В жизни и не такое случается», — пожал плечами Дмитрий. «Кстати, а чем это так вкусно пахнет? Прошу к столу», — вспомнила о своих обязанностях хозяйка, и все дружно отправились в столовую. Обед прошел весело. Будищев много шутил, рассказывал разные небылицы о войне в Болгарии. Присутствующие смеялись, и даже Паулина Антоновна немного оттаяла. Наконец, дамы решили, что им нужно припудрить носики, а у мужчин, как водится, начались серьезные разговоры. «Какие новости в Рыбинске?» – поинтересовался Дмитрий, разливая водку по рюмкам. «Кое-что есть», – загадочно улыбаясь, – ответил Алексей. «Я, собственно, для того тебя и искал». «Да ладно, представь себе. Кстати, это оказалось не таким простым делом. В Кинешме в запасном батальоне тебя потеряли, в твоей родной деревне. Нашел, блин, родину», — хмыкнул Будищев. «Давайте лучше выпьем, охотно. А за что? Помянем наших, что не вернулись, особенно Николашу, пока Гедвига Генриховна не слышит». Мужчины встали и, не чокаясь, выпили за упокой души храбрых воинов, сложивших головы за освобождение Балкан. «Так вот», — продолжил Лиховцев, — «в деревне Будищева все вообще делали вид, что никогда о тебе не слышали, и только одна молодая крестьянка сказала, что тебя забрала полиция. Кстати, за что, а Машка тебе не рассказала?» «Машка, да, кажется, ее так звали. Нет, она быстро убежала, и я совершенно не успел ее расспросить. Но рыбинский полицмейстер, Фагель, если не ошибаюсь, рассказал мне о визите Владимира Степановича и о том, что тот увез тебя в Петербург, и ты рванул следом. Ну а что мне оставалось? Пришлось. Ну, а приехав, я отправился прямиком на завод, принадлежащий Владимиру Степановичу, благо его местоположение всем известно. Ну, а я, узнав, в чем дело, подхватил Барановский, предложил Алексею Петровичу свое гостеприимство. Не вижу повода не выпить, ухмыльнулся Будищев. Подожди, остановил его Лиховцев, давай сначала о деле. Ну, давай. Как ты, вероятно, знаешь, у Николая Павловича Блудова было два сына. Ну, не считая, угу, было у отца три сына, два умных, а третий в Болховском полку служил. Не ерничай. Так вот, один из них, ротмистр Блудов Николай Николаевич, совсем недавно погиб в Туркестане. Шальную пулю словил при набеге текинцев, бывает. А его младший брат, коллежский асессор Блудов Павел Николаевич, и того раньше Богу душу отдал. Этот-то чью пулю словил? Нет, он умер своей смертью. А о причинах, прошу покорно меня простить, я так и не дознался. Ну, хорошо, а ко мне это все каким боком? А вот тут и начинается самое интересное. Оказывается, покойный Николай Павлович упомянул тебя и твою матушку в завещании. Что? Правда. Разумеется, правда. И много покойный родитель отписал Байстрюку и опозоренной им девке? Честно говоря, не очень. 500 рублей единовременно, и еще 300, но уже ежегодно. Но дело не в этом. А в чем же? Ну, вы же с матушкой никаких денег не получили. Да я-то откуда знаю? Я вообще не уверен, что я этот самый Митька Будищев и есть. Память ведь так и не вернулась. А вот это уже не важно, вмешался внимательно слушавший их Барановский. Вас таковым признали односельчане, а также комиссия в составе двух мировых судей и городского прокурора. «Было дело», – кивнул Дмитрий. «Вы, кстати, хорошо осведомлены. Я навел кое-какие справки», – загадочно улыбнулся инженер. «А теперь самое главное», – продолжил Лиховцев. «В завещании есть пункт, согласно которому, в случае безвременной кончины кого-либо из сыновей Блудова, его доля переходит к брату. Но я ведь не. А если и второй не доживет, то тебе». Йо, вырвалось у будущего, после чего схватил рюмку и залпом выпил. «С учетом того, что других близких родственников у старого Блудова не было, а ты и твоя матушка никаких выплат не получали, оспорить это завещание вряд ли у кого получится. Но нужно поторопиться. Тебе надобно поехать самому, или дать мне доверенность на ведение дел, и я все устрою. Тебе, что тебя удивляет, я все-таки юрист. Совсем забыл. Можешь поехать», — кивнул Барановский. «За мастерской я пригляжу, а тебе наследство пригодится. Нужно расширять производство, не говоря уж о твоем намерении жениться. Все это требует денег, сам понимаешь. А я-то, дурак, в Америку собрался», — задумчиво покачал головой Дмитрий. «Куда собрался? Да я так, Владимир Степанович, мысли вслух. Что за вздорные мысли? Надо работать, расширяться, внедрять ваши новые изобретения. А чем вы? Да хотя бы о фонарике, что вы подарили моему сыну. Я, может быть, не слишком разбираюсь в гальванике, но понять, что ты сделал что-то совершенно новое, в состоянии. Да бог с ними, с изобретениями. Мне достоверно известно о намерении дворцового ведомства устроить электрическое освещение Зимнего дворца в следующем году. Если мы получим этот заказ, будущее нашего предприятия обеспечено. Какая может быть Америка, северная или южная?» — машинально ответил занятый своими мыслями Дмитрий. «Где там у них Рио-де-Жанейро? Представляете, 10 тысяч негров, и все поголовно в белых штанах. Господи, опять твои шуточки. Кстати, ты не забыл?» — доверительно шепнул однополчанину Лиховцев. «Ну, про те вещи, что оставлял мне на сохранение. Слушай, а кто ближайшие родственники Блудова?» — спросил погруженный в свои мысли Будищев. «Ну, того, который типа мой отец, графы Блудовы, кажется, Андрей Вадим и Антонина Дмитриевна. Ну да, ты их знаешь, немного. Ну, так что ты решил? А что тут решать? Давай прокатимся в Рыбинск. Места там хорошие, тихие. Стише должно понравиться». «Кто такая Стиша?» — спросил Лиховцев. «Долгая история, брат. Кстати, как она?» — воспользовался случаем Барановский. «Паулина Антоновна часто спрашивает, а я, право, не знаю даже, что ей ответить. Спасибо, девочке уже лучше. Иногда случаются приступы, но мы с Гиси пока справляемся. Кстати, как она восприняла вашу заботу о девочке?» «Нормально восприняла. Можно сказать, теперь мы одна семья, включая Стишу и Семена». В этот момент вернулись женщины, мужчины тут же вскочили, так что разговор сам собой прервался. «Что-то вы долго», — шепнул на ухо Гисе Будищев. «Все нормально. Паулина Антоновна весьма приятная дама, и мы с ней очень хорошо поговорили. А вы как?» «Замечательно. Мы едем в Рыбинск». «Прости, я тебя не понимаю. Что тут непонятного? Но ты говорил, что ты будешь женой фабриканта, а теперь, видимо, еще и помещика». «Хорошо, как скажешь». Через некоторое время Дмитрий с Гисей откланялись, а Алексей заявил, что непременно должен их проводить. Проводив глазами эту странную троицу, Барановский повернулся к жене и озадаченно спросил: «Доводилось ли тебе видеть более необычный союз?» «Отчего же?» — пожала плечами Паулина Антоновна. «Как совершенно справедливо заметил твой компаньон, в жизни и не такое случается. Но ведь они совершенно разные. Решительно непонятно, что они могли найти друг в друге. Ты не прав. Я немного поговорила с девушкой и, кажется, разобралась». «Вот как? Может быть, тогда и меня просветишь? Изволь. Она натура страстная и увлекающаяся, однако же умеющая сохранять при всем при этом ясность мысли и здравый рассудок. И в ее положении твой Будищев, как бы ни странно прозвучало, лучшая партия из возможных. Да, пока он всего лишь мастеровой, но ты сам сказал, что уже завтра станет пусть мелким, но фабрикантом. Он не глуп, умеет взглянуть на мир под необычным углом, и, что более важно, извлечь из всякой ситуации свою выгоду. То есть с ее стороны ты видишь лишь холодный расчет? Вовсе нет. Он нравится ей, в нем есть эта первобытная сила, которую теперь редко встретишь среди мужчин нашего круга. Он хищник. Такие люди нравятся женщинам вне зависимости от происхождения. Что же удивительного, что она тоже не устояла. Ну, хорошо, положим, на ее счет ты права. А что скажешь о мотивах Дмитрия? Прости, милый, но разве ты забыл, где познакомился с ним? На войне. Вот именно, место, где люди ежеминутно рискуют жизнью, где их чувства неимоверно обостряются, где за один день можно испытать более, чем другим доведется за год мирной и безмятежной жизни. А тут появляется эта милая и красивая девушка, сбежавшая из дома на войну вслед за своим возлюбленным. Как можно было не влюбиться в такой возвышенный и привлекательный образ, ведь он еще очень молод. Вот уж не думал, что ты способна заподозрить нашего друга в столь высоких чувствах. Мне казалось, что ты его не слишком жалуешь. Как ты можешь так говорить, Владимир? Строго прервала мужа Паулина Антоновна. Каков бы ни был твой Будищев, он тот самый человек, который, не раздумывая, закрыл собой моего мужа при взрыве этой проклятой пушки, благодаря чему мои дети не остались сиротами. И нет в мире человека, к которому бы я чувствовала больше признательности, за исключением, быть может, собственных родителей. Прости, поспешил успокоить супругу инженер, я не совсем верно выразился. Я прекрасно тебя поняла, и в чем-то ты прав, я нисколько не обманываюсь насчет моральных качеств Дмитрия, но это не значит, что я отказываю ему в известном благородстве, а также способности чувствовать. Под его грубой, а иногда и откровенно неприятной личиной скрывается, в сущности, не дурной человек. И кто знает, может быть, они с Гиси пойдут на пользу друг другу. Кстати, а почему ее все называют именно Гиси? Мне кажется, Гедвигу правильнее сокращать. Боже мой, ты и этого не понял, искренне рассмеялась госпожа Барановская. Ладно, не обижайся, я тебе как-нибудь потом все объясню.